Когда Джуанзы удил в реке Мбушуй, от чуского царя прибыли два знатных мужа и передали ему слова царя. «Хочу обременить вас службой в моем царстве». Не выпуская из рук удочку и не оборачиваясь, Джуанзы так им сказал. «Слыхал я, что в Чу есть священная черепаха. 3000 лет, как она мертва, и цари хранят ее в храме предков, завернутую в покровах в ларце. Что лучше для черепахи, быть мертвой, чтобы почитали и хранили ее панцирь, или быть живой и волочить хвост по земле?» «Лучше быть живой и волочить хвост по земле», — ответили знатные мужи. «Вот и я хочу волочить хвост по земле. Уходите», — заключил Джуанзы. Джуанзы отправился повидаться с творящим благо, который служил советником в Лян. И кто-то предупредил советника: «Идет Джуанзы, он зарится на ваш пост». Творящий благо перепугался. Целых 3 дня и 3 ночи обыскивал он страну. Джуанзы явился к нему и спросил: «Слыхал ли ты про птенца, что водится на юге и зовется Юный Феникс? От Южного океана он летит к Северному, гнездится лишь на платане, питается лишь чистыми плодами, пьет лишь из сладкого источника. И вот этот феникс пролетал над совой, подобравшей дохлую крысу, а та, посмотрев на него снизу, угрожающе крикнула: «Прочь!» Ныне и ты, угрожающе, кричишь: «Прочь! Уж не думаешь ли отпугнуть меня от царства Лян?» Прогуливаясь с творящим благо по мосту через Хао, Джуанзы сказал: «Пескари привольно резвятся, в этом их радость». «Ты же не рыба», — возразил творящий благо. «Откуда тебе знать, в чем ее радость?» «Ты же не я», — возразил Джуанзы. «Откуда тебе знать, что я знаю, а чего не знаю?» «Я не ты», — продолжал спорить творящий благо. «И, конечно, не ведаю, что ты знаешь, а чего не знаешь. Но ты-то не рыба и не можешь знать, в чем ее радость». «Дозволь вернуться к началу», — сказал Джуанзы. «Откуда тебе знать, в чем ее радость?» «Спросил ты, я ответил, и ты узнал то, что знал я. Я же это узнал, гуляя над рекой Хао».